Раздел 8.4. Инфляция. Наиболее крупный монетарист 20 века, американец Милтон Фридман, как-то сказал, что, далее жирным шрифтом, «всякая инфляция, то есть общее повышение цен, имеет денежные корни», конец жирного шрифта. Большинство современных экономистов считают это утверждение тавтологией. Действительно, всякое повышение цен, выраженных в деньгах, означает падение покупательной силы денег. Но в реальной жизни нетрудно отделить такие повышения цен, которые вызваны денежными причинами, то есть, собственно, обесцениванием денег, от общего роста цен, вызванного причинами, связанными с товарами и их вздорожанием. Виды инфляции. В самом деле, если причиной общего повышения цен является, например, внезапное резкое удорожание нефти, как это было в 1973 году в результате решения ОПЕК, объединение стран, экспортеров нефти, повысить цены на нефть, вывозимую из этих стран, то при чем тут деньги? Разумеется, общий рост цен через межотраслевые связи, ведущие к всеобщему росту удельных издержек, вызовет и в данном случае соответствующее увеличение денежного обращения и падение покупательной способности денег. Но в этом случае отнюдь не они повинны в инфляции. Когда общее повышение цен вызвано ростом издержек производства, независимо от того, идет ли речь об удорожании промежуточных товаров или факторов производства, например, заработной платы или капитальных товаров, оно называется инфляцией издержек. Страница 296. Другой пример. Общий рост цен, вызванный их либерализацией, например, в России в январе 1992 года. В данном случае толчок был дан изначальным дефицитом товаров, цены на которые в плановой экономике были зафиксированы ниже равновесного уровня. Даже если бы не было так называемого денежного навеса, то есть значительного изначального превышения денежной массы, включая личные сбережения, над товарной массой, цены обязательно выросли бы вследствие приспособления спроса к предложению. Налицо типичная спросовая инфляция, которая порождена общим первоначальным избытком спроса над предложением. Избыток спроса был вызван неравновесием между номинальными доходами и национальным продуктом. Излишек доходов породил излишек денег, а не наоборот. Ведь деньги выпускались в соответствии с доходами, но не в большей мере, чем доходы. Денежная масса стала чрезмерно большой, потому что большие доходы не могли быть полностью реализованными ввиду фиксированных относительно низких цен. Это неравновесие было быстро ликвидировано вследствие резкого повышения цен. Чтобы разобраться в этом тонком различии, вспомним графики спроса и предложения из раздела микроэкономики. Если на графике цена зафиксирована на уровне ниже равновесной цены, то в этом случае создается разрыв между спросом и предложением. Спрос опережает предложение. Когда цены высвобождаются, происходит их сдвиг вверх по уже существующим кривым спроса и предложения, положение которых не меняется. Цена вырастает до равновесного уровня, спрос уменьшается, предложение увеличивается. Здесь нет никаких изменений, вызванных самими деньгами. Количество денег вырастет из-за роста предложения и цен, то есть в соответствии со спросом на деньги, но не потому, что выросла денежная масса. Другой вариант спросовой инфляции – сдвиг спроса вследствие роста доходов. Опять-таки, растут цены и спрос на деньги, но предложение денег не является активным элементом. Весь анализ обходится без денег, они не нужны для понимания такого рода роста цен. Нарисуйте графики, изображающие эти две ситуации, и убедитесь в правильности сказанного. Если же первоначальной причиной является рост предложения денег, влекущий за собой рост совокупного спроса, то налицо общий рост цен, вызванный денежными причинами, то есть денежная инфляция. Из классических денежных инфляций прошлого выделяется колоссальный рост цен в XVI – начале XVII века в Европе, вызванный главным образом падением стоимости золота и серебра благодаря открытию их крупных месторождений в Центральной Америке. В то время бумажных денег еще не было, и цены отражали сравнительные издержки обычных товаров и денежных металлов. Некоторую роль играла и фальсификация монет государством, о чем рассказано выше. За полтора века цены потребительских товаров в Англии выросли вчетверо, что для тех времен было невиданным обесценением денег. Денежные инфляции 18-го, начала 20 века были эпизодическими и вызывались почти исключительно кратковременным отходом от металлического, золотого или серебряного стандарта и выпуском в обращение большой массы бумажных денег для оплаты военных расходов во время крупных войн. Разумеется, при этом немалую роль играли и вызванные войнами товарные дефициты, ограниченное производство товаров гражданского назначения. Но главный разрыв между спросом и предложением в те времена был вызван необычайно высокими военными расходами и связанной с ними чрезмерной эмиссией денег. Страница 297. Например, во время Второй мировой войны в США дефицит федерального бюджета достигал 25,6% ВВП. Военные закупки в 1944 году были в десятеро больше внутренних капитальных вложений и приблизительно равны совокупным закупкам потребительских товаров. Во время войны цены регулировались государством и росли умеренно. Но когда после войны цены были вновь либерализованы, они очень быстро выросли, вдвое по сравнению с довоенным уровнем. Сжатие потребления и денежная эмиссия были относительно много больше в Европе и Азии, особенно в Германии, Японии и СССР. Соответственно, больше была там и инфляция, в значительной мере вызванная именно денежными причинами. Однако инфляция последних десятилетий в странах рыночной экономики, во-первых, превзошла предыдущие по продолжительности и масштабам, и, во-вторых, не укладывается четко ни в одну из указанных выше категорий. Например, в США в 1950-90 годах за 40 лет цены выросли в 5,5 раза. При этом, несмотря на гонку вооружений, военные расходы лишь в отдельные короткие отрезки, войны в Корее и во Вьетнаме, составляли 10% и более ВВП, а дефицит федерального бюджета – ни разу не превышал 5%. Товарных дефицитов в этот период в США не наблюдалось вовсе. Некоторые вспышки усиленной инфляции были явно вызваны давлением издержек, например, нефтяной шок 70-х годов. Отнести эту длительную инфляцию к разряду денежных вряд ли возможно. Приблизительно так же обстояло дело в Западной Европе и Японии, об инфляции в России позже. Монетаризм. Тем не менее, именно в последние два десятилетия на Западе, особенно в США и Великобритании, получила распространение количественная теория денег, монетаризм, который сводит причины инфляции преимущественно к денежным факторам. В простейшем изложении эта теория отталкивается от уже известного читателю уравнения спроса на деньги, согласно которому он является растущей функцией национального продукта, умноженного на цены, М. Нижний индекс D равно Q P Y, формула 8.8. Считается также, что предложение денег определяется центральным банком. M, нижний индекс S равно M, формула 8.9. Условия равновесия формулируются как равенство спроса и предложения денег. M, нижний индекс D равно M, нижний индекс S. Формула 8.10. Таким образом, в условиях равновесия денежная масса тождественно равна спросу на деньги. М нижний индекс D равно М нижний индекс S равно М равно Q P Y. Формула 8.11. Далее идет основное рассуждение, которое отличает монетаризм от всех других концепций. Постулируется, что при макроэкономическом равновесии национальный продукт неизменен, ибо все факторы производства полностью загружены. Следовательно, изменение массы денег в ту или другую сторону не может повлиять на объем продукта, и потому ведет только либо к общему повышению цен, либо к их понижению, то есть дельта P равно Q дельта M, формула 8.12. 12. Все это при предположении о неизменной скорости обращения денег, которая тем самым в расчет не принимается. Мы уже видели в предыдущем разделе, что это весьма упрощенное изложение механизма связи денег с реальной экономикой. Страница 298. Но главное, что оспаривается большинством экономистов, это постулат о неизменности производства. Ведь если рост массы денег вызывает рост агрегатного спроса, что однозначно следует из приведенных уравнений, а рост спроса не ведет к росту производства предложения, то отрицаются основы теории микроэкономики, в которой рыночное равновесие достигается свободной игрой спроса и предложения, а цены – результат такого равновесия. Нечувствительность предложения к спросу и ценам – лишь частный случай, относящийся к редким проявлениям полной неэластичности предложения. Современная монетаристская теория обходит эту коренную теоретическую неувязку следующим рассуждением. Допустим, что в краткосрочном аспекте рост денежной массы действительно ведет к росту реального ВВП через описанный в предыдущем разделе механизм понижения процента, рост капиталовложений и агрегатного спроса. Но это, в свою очередь, вызывает рост заработной платы и, следовательно, удельных издержек, что сдвигает вверх кривую предложения, возвращая реальный ВВП к исходной точке. Это рассуждение иллюстрируется графиком 8.4, который является повторением графика 8.3, с той существенной разницей, что в нижней части изображен сдвиг кривой предложения. Описание графика 8.4. Кривые ИС, ЛМ. Монетаристский вариант. График верхний. Вместо непрерывной одной линии ИС, что был на графике 8.3, здесь мы видим ИС-1 пунктирной линии и ИС-0 выше нее, то есть правее. Ниже линии ЛМ-0 проведена линия ЛМ-1 пунктирная, как в предыдущем графике, и над ней выше ЛМ-2, тоже пунктирная линия. Точки пересечения пунктирной линии ЛМ-1 и непрерывной линии ИС-0 имеют координату Y1 и 0. Точка пересечения ИС-0 и ЛМ-0 имеет координату Y0 и 1. На нижнем графике, так же как и на графике 8.3, прямые линии AD0, AD1, и их пересекает не одна линия AS, что на графике 8.3, а две линии AS1 верхняя и AS2 нижняя линия, параллельные друг другу, естественно. Точки пересечения отмечены. Точка пересечения AD1, AS1 имеет координаты Y0, P2. Точка пересечения AD1 и AS2 имеет координату Y1, P1. И точка пересечения AD0 и AS2 имеет координату Y0, P0. Конец описания графика. В верхней части графика сдвигается влево также кривая LM из положения LM1 в положение LM2, так как из-за роста цен уменьшается реальная стоимость денежной массы. Процент, первоначально возросший, возвращается к первоначальным значениям. Это доказательство неизменности реального ВВП в долгосрочном аспекте весьма спорно и противоречит наблюдаемым фактам. Главный аргумент против этой концепции сводится к тому, что она предполагает рост заработной платы, обязательно соразмерный росту цен, но без учета роста производительности труда. Поскольку речь идет о достаточно длительном периоде, рост продуктивности труда почти неизбежен, и, следовательно, возрастание удельных издержек либо не происходит вовсе, либо является не столь большим. Если так, то получится что-то вроде первоначального, немонетаристского варианта, при котором прирост агрегатного спроса вызовет одновременно и рост продукта, и рост цен, причем в пропорции, которая зависит от близости экономики к точке оптимальной загрузки. В реальной рыночной экономике некоторый рост удельных издержек вовсе не препятствует систематическому росту производства, при том, что растут также и цены. Страница 299. К экономике с большой недогрузкой, например, к современной России, эти рассуждения вообще неприменимы, так как в ней заработная плата всегда отстает от производительности труда. Кроме того, в экономике России доля трудовых издержек в общих издержках сравнительно невелика. Поэтому утверждение, что рост денежной массы здесь автоматически вызывает инфляцию, весьма сомнительны и не подтверждаются фактами. Монетаризм и кейнсианство. Теория и практика. Почему, несмотря на свою явную спорность, монетаризм все же остается на Западе весьма модным течением, а его представители оказывают существенное влияние на выработку экономической политики? Это связано с историческими обстоятельствами. В 40-х годах первенство в англосаксонской теории и в правительственных инстанциях захватили кейнсианцы, которые зачастую в своих трактатах и в практике регулирования либо игнорировали роль денег и цен в макроэкономике, либо отводили им второстепенное место. До поры до времени это удовлетворяло политиков и деловые круги, так как кейнсианское регулирование способствовало ускорению экономического роста при относительно небольшой инфляции. В период между 1950 и 70 годами среднегодовая инфляция в США составляла 2,8%. Но в 70-х годах рост цен значительно ускорился, дойдя до среднегодового темпа в 7,1%. Хотя этот результат был во многом связан с нефтяным шоком, смотрите выше, основная вина была возложена именно на кейнсианство. Действительно, кейнсианское регулирование, опиравшееся на бюджетную и кредитную политику, было приспособлено к экономике, в которой цены реагируют классически, то есть растут во время циклических подъемов и падают во время кризисов. Но начиная с 60-х годов в экономике появилась тенденция к росту цен также и в периоды кризисов. Сочетание кризисов и инфляции получило название стагфляции. Кейнсианское регулирование знало, как бороться отдельно с инфляцией и с кризисами, но как бороться с обеими сразу, оно не предусмотрело. Пришедшие на смену кейнсианцам монетаристы утверждали, что надо вовсе отказаться от бюджетного регулирования и целиком сосредоточиться на регулировании денежного обращения. По Фридману, рост цен всегда ускоряется через 3-6 месяцев после роста денежной массы. Если сделать темп роста денежной массы относительно стабильным, это обеспечит и стабильный рост экономики при умеренной инфляции. Для этого денежная масса должна расти темпом, лишь немного опережающим рост реального ВВП. За десятилетие между 1980 и 90 годами среднегодовая инфляция в США сократилась до 4,3%, но все же была существенно выше, чем в предыдущие два десятилетия, то есть в 1950-х и 60-х годах. В 1980-90-х годах для так называемой Рейгономики по имени президента США Рональда Рейгана было характерно декларативное применение монетаризма с фактическим использованием кейнсианства. Резко выросли государственные, главным образом военные закупки, уменьшились налоги. При значительном возрастании дефицита федерального бюджета и денежной массы следовало бы ожидать, в соответствии с прогнозами монетаристов, значительной вспышки инфляции, но этого не произошло. Наоборот, темп роста ВВП ускорился, а инфляция замедлилась. В таблице 8.6 сведены данные, которые по американской методологии показывают отправные компоненты, определяющие динамику цен в макроэкономике. Интересно, что именно они, а не масса денег в обращении, используются для этих расчетов. Два десятилетия 50-х-60-х годов отличались завидной стабильностью и схожестью друг с другом. При среднегодовом росте номинальной зарплаты на 5 с лишним процентов и стоимости жизни на 2 с лишним процента, реальная зарплата ежегодно росла приблизительно на 3%. Страница 300. Таблица 8.6. Заработная плата, производительность и удельные издержки в США. Среднегодовой рост в процентах. Таблица состоит из 5 граф. Графа 1. Наименование. Графа 2. С 1950 по 1960 годы. Графа 3. С 1960 по 1970 годы. Графа 4. С 1970 по 80 годы. И графа 5. С 1980 по 90 годы. Ниже соответственно. Графа 1. Номинальная почасовая зарплата. Графа 2. С 50 по 60 годы. 5,4%. Графа 3. С 60 по 70 годы. 5,5%. Графа 4. С 70 по 80 год. 8,4%. И графа 5. С 80 по 90 год. 4,8%. Ниже соответственно. Стоимость жизни. 2%. 2,6%. 7,5%. 4,6. Ниже. Реальная зарплата. 3,3. 2,8. 0,8. 0,2. Ниже. Почасовая производительность труда. 2,7. 2,8. 1,3. 1,2. Ниже. Номинальные удельные затраты на труд. 2,7. 2,7. 7,1. 3,6. Ниже. Реальные удельные затраты на труд. 0,6. 0. Минус 0,5. Минус 1. Ниже. Оптовые цены. 2,4. 2,6. 7. 4. Конец таблицы. В 70-х годах при кейнсианцах несколько увеличился темп прироста номинальной зарплаты, но усилившаяся по преимуществу затратная инфляция свела прирост реальных заработков к минимуму, менее 1%. При монетаристах в 80-х годах замедлились и рост номинальной зарплаты, и рост стоимости жизни, но так, что прирост реальных заработков сократился практически до нуля. Итак, далее жирным шрифтом, результатом правления монетаристов в США была приостановка роста заработной платы. Конец жирного шрифта. При кейнсианцах такого не было ни разу за предшествовавшие 3 десятилетия, даже в самые тяжелые времена нефтяного шока. Десятилетия 50-х и 60-х похожи друг на друга и по другим показателям. При среднегодовом росте производительности труда на 2,7-2,8%, прирост номинальных удельных затрат на труд составлял тоже 2,7%, что позволяло держать среднюю инфляцию в оптовых ценах на уровне 2,5%. При этом реальные удельные затраты практически не росли, то есть, говоря языком только что приведенных графиков, кривая реального предложения вверх не сдвигалась. Это важно, так как опровергает рассуждение о поведении этой кривой в долгосрочном аспекте. В тяжелые 70-е годы прирост производительности труда сократился более чем вдвое, отражая длительную волну спада послевоенной технической революции. Соответственно этому, резко возросли номинальные издержки на труд почти втрое. Это и определило ускорение инфляции в оптовых, а еще больше в розничных ценах. Но реальные удельные издержки, то есть главный показатель стоимости рабочей силы для капитала, не только не возросли, но наоборот упали впервые за послевоенный период. Этим воспользовались монетаристы. В 80-х годах, при столь же низком, как и в 70-х годах росте производительности труда, удалось сбить удельные затраты на труд, а следовательно и инфляцию цен. Реальные издержки на труд вновь упали, на этот раз вдвое быстрее прежнего. Иначе говоря, при монетаристах кривая предложения сдвигалась вниз вопреки их теории, денежная масса при этом все время росла. В 90-х годах монетаристы в США оставались у власти, и те же тенденции продолжались с той лишь разницей, что новая волна повышения производительности труда не привела к соответствующему росту реальной заработной платы. Благодаря этому средние реальные издержки продолжали падать, что способствовало продолжительному буму как в производстве, так и на бирже. Страница 301. Кривая Филлипса. Мы только что видели, что монетаризм, как теория, не выдержал проверки временем в том, что касается динамики производства и удельных издержек. Более того, исследования многих экономистов показали решающую зависимость современной инфляции от динамики издержек, спросовая инфляция, а не от денежных величин. Это побудило обратиться к разработкам, связанным со знаменитой в западной теории кривой Филлипса. В 50-х годах австралийский экономист А. У. Филлипс, годы жизни с 1914 по 1975, работавший в то время в Лондоне, исследовал функциональную зависимость заработной платы от уровня безработицы. В качественном плане тут никакого открытия не было, так как на этой зависимости построен знаменитый всеобщий закон капиталистического накопления Карла Маркса. Рост безработицы ведет к сокращению доходов рабочих и обратно. Заслуга состояло в том, что он эту закономерность подтвердил на статистике, охватывавшей столетний период. Строго говоря, кривая Филлипса соотносила прирост заработной платы к уровню безработицы. Дробь дельта W на W равно функции от U, формула 8.13, где W – ставка заработной платы, а U – уровень безработицы. Если предположить темп прироста производительности труда неизменным, то эта функция легко преобразуется в кривую, связывающую с уровнем безработицы не заработную плату, а удельные издержки на труд. ULC. Дробь дельта ULC на ULC равно функции от U. Формула 8.14. Если же полагать уровень безработицы функции от реального ВВП, то кривая преображается дальше в функцию зависимости удельных издержек от национального продукта. Дробь дельта ULC на ULC равно функции от Y.